Глава 24. И Грифон сидит на земле с развернутым крылом и на меня смотрит, изогнув шею почти по-лебединому. А я на Кира оглядываюсь, который, если верить вздернутым бровям, очень даже удивлен фактом раскрытого крыла. «Это он...» «Что?» — спросила я. «Ему что-то не понравилось?» Накшас головой помотал, словно морок сбрасывал. Выдал он, а я поняла, что дурное интеллигентное влияние заразительно. «Нихтферштейн, по-вашему, по-накшаске», — вежливо поддержала я беседу. «Этого просто не может быть», — я усмехнулась. «Ну уж, мне-то можешь не рассказывать». «Тит, прежде он никогда, со мной только. Да что ж такое-то?» Тит, между прочим, смотрит. Внимательно так и как будто даже укоризненно. Мол, может, хватит с ноги на ногу перетаптываться, дубина. Понятно, что Грифон чего-то ждет. Только вот чего? «Он берет тебя под крыло», — отрывисто пояснили мне и добавили, совсем ошарашенно, «как птенца». И теперь настал мой черед. Но все же шагнула вперед, провела ладонями по мягкой, очень мягкой шерсти на теплом боку, а потом прижалась к этому самому боку, зарылась в шерстку лицом. Ощущения были непередаваемые. Я с детства обожаю с лошадьми обниматься и на шею им вешаться. Это ж просто ни на что не похоже. Даже маленькую кошку, когда обнимаешь, штыривает не по-детски. С каких-то 3 килограмм чистого достоинства, как говорит папа. А лошадь, или чего мелочится конь, это ж 700 кило чистого счастья. Так вот, Тит, сколько в нем кило, я понятия не имела, но раз так в несколько больше, чем в лошади. Вот и меня, стоило прижаться к теплому пахучему боку, прямо смело, фигурально выражаясь, а не фигурально, накрыло такой гигантской волной эйфории, что додумать не успела, потому что птичка крылом меня приобняла. И поскольку сзади Кир стоял, его тоже этим самым крылом прижала. Ко мне. Как-то само собой непроизвольно вырвалось уже у обоих. И что мы имеем? Грифон урчит, и урчит довольно ощутимо. Накшас на ухо сопит. Тяжело так сопит. И упирается мне чуть повыше нижних 90 неопровержимым доказательством своей искренней симпатии. А я ни развернуться, ни что-то сделать, причем делать и не очень хочется, так что остается только возрадоваться тому, что нас разделяет пара пар штанов и рубашка с кожаным жилетом. При этом голова все сильнее кружится, а внутренний жар, оказавшись подозрительно избирательным, творит какие-то совсем уж непристойные вещи. И вот чувствую, что кому-то не только мне несладко приходится. Да что там чувствую? Ощущаю, как есть ощущаю. В общем, сама не поняла, как оказалась в седле. Кожаном, с удобной и высокой спинкой и очень мягким, отороченным, между прочим, красным бархатом. На секунду представила в этом седле одного Накшаса, без меня, то есть. Хихикнула. Это все воздействие Грифона, не иначе. Прям эйфория какая-то, которая все сомнения и страхи прочь отмела. Крылом Тита, ага. Кир ловко вскочил в седло передо мной. От меня не укрылось, что, усаживаясь, Накшас поморщился. И тут до меня дошло с запозданием, что он меня пока подсаживал-усаживал, обтрогал всю, гад. А я ему по рукам надавала и проворковала томно что-то: «Оставь, Витязь, это все для лорда, раз ты такой гад». Накшас только глазищами своими зелеными сверкнул, губы сжал в одну линию, ну, чисто горизонт в степи, но ничего не ответил. А ремни безопасности, с запозданием и немного заплетающимся языком, потому что воздействие, явно магическое Грифона, очень и очень ощущалось, вспомнила я. «И шлем?» «Шлем тебе не нужен», «А что такое ремни безопасности, я не знаю», — сухо бросили мне через плечо, потому что, кажется, обиделись. «Так ему и надо». «Это чтобы не упасть», — пояснила ему. «Для этого у тебя есть я», — отрезал Накшас. «Казак», — фыркнула я. «Ну как есть, казак». «Ты второй раз так меня называешь», — проявил чудеса внимательности Накшас, не оборачиваясь. «Это тоже какая-то черепашка из твоего мира». «Ты чё?» — возмутилась я. «Да против казака ни одна черепашка, тьфу, ни одна ниндзя не выстоит, то есть ни один. А что это у меня с голосом?» «Ты ведьма», — как-то устало ответили мне. «Ты чувствуешь магию Тита намного глубже и острее, чем остальные». «Глубже нравится», — вежливо поддержала я беседу. Накшас перевел дыхание, прежде чем продолжить. «Усталость и обессиленность сказалось еще», — выдавил он из себя. «И на голодный желудок, так что полетели». «Полетели, мой ремень безопасности». Не стала я спорить, а вместо этого обняла этот самый ремень и промурлыкала. «Надежный». Пальчики прошлись по кожаному жилету, а затем скользнули выше, где ворот жилета заканчивался, а начиналась непосредственно накшасская грудная клетка. «Ммм, кожаный». И положила голову ему на плечо. Кир вздрогнул, ударил бока грифона пятками, меня немного качнуло, и это вынудило прижаться к Накшасу, сидящему между моих ног, еще ближе, причем не только грудью, но и этими самыми ногами еще сильнее обхватить его бедра. «Вот это я понимаю, сервис», — продолжала мурлыкать я, и даже, кажется, головой потерлось о мужское плечо, ту его часть, которая не прикрыта кожаным жилетом. «Добро пожаловать на грифонские авиалинии. К вашим услугам самые опытные пилоты и до невозможности няшные птички». Где-то там, на той самой границе сознания, на которой по-прежнему оставалась и гордость, и здравый смысл, и вообще здоровый инстинкт самосохранения вместе с обидой на некоторых кучерявых да невозмутимых, причем эта самая граница с каждым взмахом темно-коричневых крыльев по бокам отдалялась все дальше и дальше, как земля от мощных львиных лап Тита, я понимала. Я ж потом, как протрезвею от этого грифонско-магического воздействия, со стыда сгорю, воспламенюсь прямо на месте и на месте же самоликвидируюсь. Но свежий утренний воздух упругой волной бьет в лицо, развивает за плечами волосы, первые солнечные лучи целуют щеки и веки, седло, в котором сижу, удобное, мягкое и даже со спинкой, и по бокам вздымаются сразу четыре грифоньих крыла, а если обернуться назад, видно еще четыре, куда меньше, которые расправлены на хвосте с палевой кисточкой. А под нами несутся голубые дорожки рек, зеркала озер, изумрудно-зеленые холмы в пушистых лесистых шапках. Я ж этого мира и не видела толком. Сперва фургон, очень короткие стоянки, пристальные взгляды накшасов с разрисованными лицами и испуганные и настороженные гресты с Рамирой. Потом дом лорда, который тоже толком разглядеть не удалось, не до того было. И эта бешеная скачка на гракхах, во время которой точно было не до обозрения местных достопримечательностей. А сейчас? Нет, отголоски, даже, пожалуй, обрывки благоразумия продолжают вопить откуда-то сильно издалека, что эйфория когда-нибудь схлынет, что это все временно. Но в противовес этому нудному голосу хочется смеяться, причем во весь голос, и вот так лететь, просто лететь, раскинув руки по сторонам и прижимаясь грудью к горячей спине Накшаса. Плотно так прижимаясь, причем, мало ли, а еще петь хочется. Не сразу дошло, что Накшас, обернувшись, как-то сквозь зубы спрашивает: «Майя, ты что делаешь?» «Радуюсь», ни на секунду не задумалась я, отвечая. «И лечу». «И долго ты собираешься радоваться?» а меня от хриплых ноток в его низком чарующем голосе совсем накрыло, окончательно и бесповоротно. И я вдруг поняла, что единственное, чего мне не хватает, это песни, стопудово. Сказано, сделано. К моему, да и Кира, удивлению, песня таки грянула. Причем, ладно, если бы еще затянуло что-то из Imagine Dragons или Red Hot Chili Peppers. Так нет же! Солнце да яркое белое гори. Ой, ночи темные, да горячи объятия. Вырвалось как-то само собой. Эйва? Майя? Что ты делаешь? Пою, чистосердечно признаюсь, да. Это мамина любимая песня. Хочешь послушать? Вместо ответа раздалось невразумительное «Хм», кое я истолковала как самый горячий интерес. Поэтому продолжила. «Сердце да девичье, ты заговорил. Ой, мама, маменька, да не умею врать я». Примечание автора. Юта, любимый мой. «Майя», почти простонал Накшас, и я поспешно обняла его, склонила голову на плечо, потерла щекой, а пальчиками по груди прошлась. «Красивая, правда?» «Слишком красивая», — раздалось сквозь зубы. «Ну так а я о чем? Представляешь, я и не знала, что слова помню». «Любимый мой, лети, как вольный ветер. Казачья кровь да конь. Нет, скорее, грифон. Ага, грифон твой вороной», — с удовольствием пропела я. «Любимый мой, один такой на свете, да не судьба нам вместе быть с тобой. Любимый мой». И вот вроде как момент грустный, не судьба, как-никак. А я вдруг поняла, почему Юта эти слова с такой любовью, с таким удовольствием поет. Ну потому что красиво же, до слез прям красиво. И потом, какая разница, судьба, не судьба, когда вот сейчас, здесь, такое волшебство происходит. Сама не заметила, как прижалась к воину еще теснее, а мои пальчики принялись исследовать не только кожаный жилет на его груди, но и все, не попадающие под этот самый жилет, участки. Шею, плечи, часть грудной клетки, полоску кожи между этим самым жилетом и ремнем на брюках. Вот на ремне мои пальчики и остановились, а внутренний голос сказал, то есть уже взвыл, зараза, что хватит, мол. Ну, я и остановилась, как послушная девочка. Мне, в конце концов, для полного и абсолютного счастья и всего, что выше этого самого ремня, более чем достаточно. Но не тут-то было. Поверх моих пальцев вдруг легли горячие пальцы Кира. Руку мою приподняли, коснулись нежным поцелуем, от которого меня всю от макушки до пят молния пронзила. Кончиков пальцев, а потом положили ладонью на... неопровержимый комплимент моим вокальным способностям. Огромный такой аргумент. А внушительный. Очень. Я каким-то сверхъестественным усилием воли подавила импульс выгнуться дугой и в стремлении взять под контроль собственное тело и горячее подергивание внизу живота с усилием сжала бедра, между которыми он сидит. И услышала стон. Самый настоящий, хриплый. Его стон. «Эйв, Майя!» — почти прорычал Кир. «Если ты не прекратишь, посажу тебя спереди!» Бесстыжая картинка, вспыхнувшая в голове, все же заставила застонать. На этот раз. «Только прежде штаны сниму!» — припечатал Накшас. «Себя или с меня?» Между прочим, невинное уточнение, но важное. «Майя!» «Я молчу!» Я просто спросила, мало ли ты того, вспотел. Вспотеешь с тобой. И где ваша накшаская выдержка? Но все же не без усилий взяла себя в руки и больше не пела. После того, как, правда, все же допела «Любимый мой» до конца. Опять хотелось, черт побери. Но почему-то в голову лезло «мало-мало-мало-мало огня» и совсем уж бесстыжая «Чем выше любовь, тем ниже поцелуи. Так что каким-то чудом я сдержалась. Также на всякий случай, как только возможность представилась, и руки убрала, во избежание недоразумений. Ну и комплимента моим вокальным данным. «Руки верни», — скомандовали мне. «Не хватало еще, чтобы упала». «Ты же говорил, с Тита невозможно упасть», — робко напомнила я то, чего Кир, в общем-то, не говорил. Но спорить Накшас не стал, просто припечатал «верни». И я вернула. Наталью, как послушная и вообще порядочная девочка. Мою ладонь тут же переложили ниже. Я, недолго думая, прикусила беззащитно подставленное мне на растерзание плечо. «Майя!» «Кир!» — ответила ему в тон и добавила. «Или так, или никак». Руку мою все же отпустили. Ну а я принялась, что называется, кайфовать молча. Благо, когда летишь на грифоне, это более чем возможно. К концу полета, который оказался и в самом деле намного быстрее, чем наш давешний заезд на Гракхах, я даже задремала, склонив голову на плечо Накшаса. Так, в состоянии сладкой дремы, ничуть не возражала, когда Накшас после нашего приземления подхватил меня, сползающую с теплого бока Тита на руки, и с какой-то навалившейся пофигистичностью отметила, что даже будь я в состоянии очнуться и паниковать, ничего бы не вышло, просто тело странно одеревенело. Но одеревенение было приятным, сладким и каким-то томным. Не открывая глаз, поерзала в сильных мужских руках, оказавшихся помимо всех остальных достоинств еще и невероятно удобными, и обвела шею Накшаса руками. «Мой лорд, ваша светлость!» Раздалось совсем рядом, и я с той самой пофигистичностью осознала, что лорд где-то рядом. Подивилась, конечно, его живучести не без этого, но проснуться, чтобы тоже поприветствовать, вроде как нехило пострадавшего от моей руки мужа, не смогла. Впрочем, если он где-то здесь и на ногах, то не сильно он и пострадал. «Не беспокоит нас, леди», — ответил за лорда почему-то Кир. И я поняла, что, наверное, мне все это снится, и этот запинающийся голос Накшаса, я узнала голос того подозрительного, который по дороге в герцогство обзывал ведьмой, тоже. «Мой лорд, прошу вас, это слишком опрометчиво с вашей стороны, мы не можем допустить...» «Убью», — просто ответил Кир, не сбавляя шага, а я сквозь сон прижалась к нему крепче, снова щекой о плечо потерлась и пожалела, что этот сон когда-то закончится. Так и вышло. Это была моя последняя мысль во сне. Вскоре я провалилась в блаженную тьму, которая на какой-то миг обрела границы чего-то мягкого под спиной и сверху, мягкого и легкого, и твердых горячих губ на моем виске. А потом и эти границы схлынули, и я перестала осознавать даже тьму.